Магнум лежал завернутый в промасленную тряпицу на верхней полке чулана с коробкой патронов. Тео развернул тряпку, отщелкнул барабан и вставил 6 патронов, стараясь подавить трясучку от пальцев, расползавшуюся по всему телу. Еще 6 патронов он сунул в карман рубашки и направился к машине. Заведя «Вольво», Тео схватил радиомикрофон, чтобы вызвать подкрепление, словно от этого был толк. Управление шерифа в Сан-Хунипером могло откликнуться через 30 минут. Именно поэтому, среди прочего, в хвойной бухте держали констебля. А что он им скажет? Приказа не входить на ранчо для него пока еще никто не отменял. Он кинул микрофон на сиденье рядом с револьвером и задом начал выбираться из проезда, когда сбоку затормозил микроавтобус «Додж». С водительского места улыбался Джозеф Линдер. Тео приглушил двигатель. Линдер вылез из фургона и наклонился к пассажирскому окну «Вольво». Увидев на сиденье револьвер, сказал: «Мне нужно с вами поговорить. Час назад вы были не очень-то разговорчивы. А теперь вот разговорился. Позже. Сейчас мне нужно проверить кое-что на ранчо». «Отлично», — ответил Линдер и через окно сунул под нос Тео маленький автоматический пистолет. «Вместе и поедем». 18. Доктор Вэлл. Бюст Гиппократа таращился со стола на Вэлл Риордан. «Прежде всего, не причиню вреда». «Ага, укуси меня», — пробормотала психиатр и накинула на лицо грека шарфик от «Версач». У Вэлл выдался паршивый день. Звонок констебля Кроу, объявившего, что ни ее лечение, ни отсутствие оного не привели Бесс Линдер к самоубийству, поставил Вэлл в тупик. Утренние сеансы она провела как зомби, отвечала вопросами на вопросы, делала вид, что записывает что-то, и не уловила ни единого слова своих пациентов. 5 лет назад в газетах хватало историй об опасностях Прозака и подобных антидепрессантов, но статьи эти были спровоцированы сенсационными тяжбами против фармацевтических компаний, а последующие статьи о том, что фактически ни один суд не признал, что антидепрессанты вызывают деструктивное поведение, газеты хоронили на последних страницах. Одна мощная религиозная группировка, пророком которой был Писака, кропавший научную фантастику, а последователями массы одураченных кинозвезд и супермоделей, начала впредь кампанию против антидепрессантов, рекомендуя взамен взять себя в руки, приободриться и прислать им немного денег на бензин, чтобы их корабль-носитель не рухнул на землю. Профессиональные журналы не сообщали о каких-либо исследованиях, подтверждавших, что антидепрессанты приводят к росту числа самоубийств или насилия. Вэлл читала религиозную пропаганду, финансируемую богатыми и знаменитыми, а профессиональных журналов не читала. Да, прописывать больным антидепрессанты автоматически неправильно. Но пытаться искупить вину тем, чтобы сразу ссадить всех с лекарств, тоже глупо. Теперь нужно что-то делать с тем вредом, который она, возможно, нанесла своим пациентам. Вэлл нажала кнопку автонабора аптеки. Трубку снял сам Уинстон Краус, но голос его звучал приглушенно, точно у него был сильный насморк. «Деназва и бодатки бойной Будды!» «Уинстон, у тебя ужасный голос. Я в мазге с дубгой». «Ох, Уинстон!» Вэлл потерла глаза, отчего контактные линзы съехали к переносице. «Но не в аптеке же. Я в подзобке». Внезапно голос зазвучал отчетливо. «Ну вот, снял. Хорошо, что позвонила. Мне хотелось поговорить с тобой о китобойцах». «Прошу прощения». «Меня тянет к касаткам. Я посмотрел кассету Жака Кусто о китах-убийцах, Уинстон. Давай отложим эту тему до приема. Я беспокоюсь. Меня особенно возбуждают мужские особи. Неужели я становлюсь гомосексуалистом?»